Так или иначе, нас повезли дальше в вагоне, далеко не спальном, и поместили в Бутырки, где я сидел, когда мне было 16 лет, за прокламацию к гимназистам с призывом к забастовке. Я мог констатировать, что в годы великих потрясений и перемен тюрьма проявила наибольшую устойчивость. Также сторожа торчали у волчков и гнусно шарили по телу. Также мерзко пахли параши и от них неотстающая баланда в позеленевших мисках. Даже общество до странного напоминало прежнее. Какой-то меньшевик защищал марксизм от ярого максималиста. Вызывали на допросы, выводили на свидание через две решетки, иногда судили, иногда расстреливали, иногда кричали с вещами и отпускали. Я очень удивился этому постоянству. Учитель, наоборот, находил его чрезвычайно естественным. «Палка в любых руках, палка!» — утешал он меня. «Сделаться мандолиной или японским веером ей весьма трудно. Правительство без тюрьмы — понятие извращенное и неприятное, что-то вроде кота со стриженными когтями». Жили себе в Бутырском районе два человечка — товарищ Иван и товарищ Петр. Первый был большевиком и работал в Московском комитете РСДРП. Второй, меньшевик, состоял в Московской организации РСДРП. Жили они мирно, то есть вместе ходили на явки, прятались у сочувствующих адвокатов, вместе сиживали здесь, в Бутырках, ссорились до полной потери голоса, ибо Иван был за отрезки, а Петр — за муниципализацию земли. Но так как земля была не у Ивана и не у Петра, а у помещика, то скоро мирились, объединялись, раскалывались, словом, букалическое супружество. Не Иван и Петр, а Поль и Виргиния. Потом кое-что на свете изменилось. Иван засел в Кремль и стал сочинять не резолюции для пяти сознательных наборщиков, а декреты, обязательные для 150 миллионов россиян. Петр прочел декреты и не одобрил. Хотел пойти поспорить по старой привычке, но у ворот святых Кремля его остановил часовой. «Без пропуска нельзя». С горя собрал он 5 сознательных наборщиков и предложил им протестовать. Иван узнал, рассердился, и так как у Ивана была уже эта прекрасная тысячелетняя палка, он не спорил, не исключал, но позвал кой-кого. И, слов зря не кидая, кратко распорядился. А засим пошло как по маслу. Петр прятался, ночевал у адвокатов, его ловили, словили и привезли на старую квартиру. «Ты взволнован, ты негодуешь. Друг мой, напрасно. Неужели ты думаешь, что Петр поступил бы иначе? Будь даже он не Петром, а Валентином или Максимилианом, он без кое-кого не обошелся бы. Править без него — это все равно, что сесть на табурет о 3 ножках». Конечно, оригинально, но больше минуты не высидишь. А все остальное быстро приходит. Сделай Эрколе итальянским королем, он не успеет даже штанов надеть, а уж начнет покрикивать: «Эй, вы, которые прочие!» Пройдут не годы, но эпохи, времена. Много раз будут выстраивать человечество для последнего парада, и столько же раз неожиданные персы будут парады преобразовывать в веселые шоксе-воксей, пока людские остатки не поймут, что дело совсем не в том, кто именно палку сегодня держит, а в самой палке. перестанут менять и начнут ломать. А пока что давай хлебать баланду, не то она совсем простынет. Вероятно, мы бы просидели весьма долго, ибо нами никто не интересовался, если бы на смену очередного несчастного случая не пришел бы тоже случай и тоже очередной, но счастливый. Обследовать тюрьмы прибыла специальная комиссия Московского совета. На нее мы никаких надежд не возлагали, ибо уже раньше посещали нас различные инспекции и делегации. Но когда в камеру вошел Шмидт, я даже запищал от восторга. Второй раз судьба посылала его нашим спасителям. Засим все пошло просто. Звонок по телефону, несколько дружеских слов, и час спустя нас со всяческими извинениями выпустили за старенькие, но все еще добрые тюремные ворота. Доходившие до нас слухи об эволюции Шмидта оказались точными. Путь от генерала германской имперской армии до угрюмого спартаковца в заплатанном пиджаке может удивить своей длиной. Но надо вспомнить, что, не будучи еще генералом, Шмидт говорил, что может сделаться и ярым немецким патриотом, и крайним социалистом, ибо и те, и другие преследуют дорогую ему цель организации человечества. Приехав в Россию убежденным германским националистом, он первые месяцы всячески способствовал победе Германии. Но после Октябрьского переворота новые горизонты, более широкие и увлекательные, раскрылись перед ним. Он решил, что коммунистический интернационал вернее сможет подчинить Европу единому плану, нежели нерешительное и уже поколебленное в своей мощи империя. К новому делу он примкнул честно, без задней мысли, со всем упорством и прямотой ему присущими –